на которых мы остановимся позже. Особое внимание при этом уделим процессу отнятия малыша от материнской груди. Советуем запомнить главное. Привычки, которые вы формируете у ребенка самого раннего детского возраста, станут в его жизни важнейшими ориентирами. Поэтому эти привычки, которые превращаются в навыки, должны быть только хорошими. Дадим несколько советов. Желательно, чтобы по возможности меньшее число людей занималось вашим ребенком. Если малыш в возрасте от 1 до 4 месяцев видит слишком много лиц, он чаще всего не узнает ни одной из них. Малышу необходим свой собственный уголок. Окружающая его обстановка должна ежедневно оставаться одной и той же. В этом возрасте всякое изменение дезориентирует грудного ребенка. Купание и прогулки желательно осуществлять регулярно, причем спокойно, без спешки. Очень хорошо, когда с малышом гуляет один и тот же человек. Кормлению малыша советуем уделять особое внимание. После кормления найдите время поговорить с ребенком в течение нескольких минут. Конец 168 страницы. В возрасте от 4 до 8 месяцев. До 4-месячного возраста ваш малыш чаще всего плакал из-за того, что у него что-то болело. Чем старше ребенок, тем скорее он сделает открытие. Слезы могут появиться из-за плохого настроения, вызванного отсутствием чувства любви к нему окружающих его взрослых людей. Да-да, именно чувство любви. Как в таком маленьком сердце может родиться столь глубокое чувство? Оно возникает в повседневной жизни, в первую очередь, около мамы. Это она, мама, дает ему есть, меняет мокрые пеленки, успокаивает, когда он плачет, берет его на руки. На его улыбку мама отвечает улыбкой, слушает, когда он поет свои первые звуки. Мама выполняет все его желания, доставляет ему много удовольствия. Всегда любит того, кто делает тебя счастливым. Именно по этой причине ребенок может привязаться не только к родной матери, а к любому человеку, который ухаживает за ним с материнской любовью. Постепенно лицо мамы, которое однажды малыш выделил среди других членов семьи, становится центром его исключительной и глубокой любви. Развитие и будущая жизнь ребенка очень зависит от теплого, сердечного отношения к нему родителей, особенно матери. Приведем пример из жизни вполне благополучной семьи. Одна молодая женщина имела двух дочерей и страстно хотела родить сына, но у нее родилась третья дочь. Женщина была разочарована. Она обеспечила ребенка всем необходимым, но сердце ее никогда не лежало к младшей дочери. Девочка с раннего возраста чувствовала себя несчастной, в связи с чем ее развитие шло ненормально. Когда-то совсем маленькой она не видела улыбки матери, не чувствовала ее нежных рук, когда училась ходить, не слышала ее ласкового голоса, когда произносила первые слова. Конец 169 страницы. В результате все у нее было замедленным. И улыбка, и ходьба, и речь. В школе ей было очень трудно. А мать, по-прежнему безразличная и враждебно настроенная к дочери, стыдилась ее. Жизнь девочки стала кошмаром. Конечно, все взрослые люди и без нашей книги знают, что для нормального развития ребенку нужны внимание и любовь. Это, конечно, не является открытием 20 века. Но в наше время сделаны попытки изучить потребность ребенка в чувстве привязанности и любви так же, как изучены его потребности в витаминах. Мы еще поговорим с вами о тех периодах, когда потребность в матери у малыша самая сильная. Мы увидим, как влияет на ребенка продолжительное отсутствие матери. Но не будем спешить. Вначале задумаемся над тем, что заставило ученых изучать потребности ребенка в чувстве любви.